Затасканная опера, освеженная талантом Лемешева, оказалась куда осмысленнее и глубже, чем нас приучили думать представители Бельканто, орущие во всю мощь воловьих связок, о моральной безответственности своего героя или отечественной соловьи, обласкивающие старые мелодии дивными трелями, но ни разу не затруднившие мозг заботой о смысле этих трелей. И совсем другими красками рисовал Лемешев Альфреда в Травиате, запеты не меньше, чем Риголетто. Засалившийся от векового тенорового равнодушия и никогда не сыгранный всерьез Альфред смирился с участью бледного спутника Виолетты. Талант и поразительная интуиция недавнего крестьянина и кавалериста вдруг наделили образ объемностью и глубиной самостоятельной жизни. Альфред обрел и отчетливую социальную окраску. Он типичный отпрыск богатой буржуазной французской семьи, тянущейся к аристократии, но все же не дотягивающейся, что Лемешев великолепно показывал в сцене мести Альфреда, бросившей его любовнице и столкновение с бароном. Здесь, в изящном Альфреде, проявилось что-то нуворишеское, что-то такое, что по светскому счету ставила барона выше его. А он сам это чувствует, но ничего не может поделать с собой. Альфред Лемешева спасается отчаянием и любовью, и спета, и сыграно это все выше всяких похвал. Я не знаю, читал ли Лемешев Марселя Пруста. Вряд ли. Он слишком предан был русской классике, но его Альфред напоминает мне изящных прустовских героев, прежде всего самого рассказчика, принадлежащего к той же социальной среде, что и Альфред Жермон, и вообще близкого ему по духу, обнаруженному Лемешевым в этой оперной марионетке. Но великая литература как бы наполняет собой атмосферу и проникает в людей непроизвольно, с дыханием. Можно не открывать Пруста и все же обладать неким подсознательным представлением о его художественном мире. Альфред первого действия — это юный парижский денди, старающийся казаться более искушенным, чем есть на самом деле, даже несколько пресыщенным своим далеко не столь уж значительным опытом в науке страсти нежной. В нравственном отношении это не то чтобы буржуазный герцог Мантуанской, но ему очень бы хотелось так выглядеть в глазах окружающих. Нежданно, вместо очередной интрижки, его охватывает настоящее, глубокое чувство и не к чистой девушке, а к профессионалке любви. И та отвечает ему взаимностью. Любовь перерождает многоопытную душу Виолетты, смывает с Альфреда налет парижского лоска, возвращает к себе подлинному, доверчивому, милому провансальскому юноше, уже осознавшему ответственность за чужую судьбу. Задумчивая ария второго действия, исполненная неясности, благодарности любимой женщине, пробуждающейся молодой силы, способной отстоять любимую в жестком и жадном мире, была так интонационно богата у Лемешева, что я никогда не замечал ее нищих слов. Остальные тенора в меру отпущенного им таланта лишь информировали слушателей о якобы свершившейся в них перемене, озабоченной одним — довести до нужной кондиции каждую ноту. Я слушал Травиату не счесть сколько раз и всякий раз поражался слиянности Лемешева с образом. Ему не надоедал его герой. В третьем действии, когда он появляется на балу, чтобы совершить свою жестокую и жалкую месть, он был как натянутая струна. Это все тот же юноша, наивный, любящий, добрый, но оскорбленный до глубины души, собравший все силы, чтобы сыграть беспощадную мужскую роль. С необыкновенным артистизмом, изяществом и тонкостью давал Лемешев проглянуть за всеми взрослыми поступками Альфреда милую мальчишескую нелепость этой жертвы точно и беспощадно знающего свои цели общества. И, наконец, последний Альфред, истрадавшийся, все понявший, безмерно любящий, ставший настоящим человеком, да слишком поздно. Я, мол, понимала сказать о Лемешеве Рудольфе, действительно нищем поэте, счастливым своим внутренним богатством, даром слагать песни. И как зазвучали банальные, безнадежно стершиеся слова у бывшего деревенского мальчика, поэтичного и звонкоголосого, которому легко было ощутить себя певучим бедняком другой страны, обитателем мансарды, по-нашему чердака, полюбившим милую девушку, швею с замерзшими руками, и о юном английском офицерике Джеральде, пришедшим с оружием в чужую страну без малейшего сознания своей вины, потому что так был он воспитан в аристократическом английском доме и в аристократическом военном училище. При своей социальной слепоте Джеральд добр и доверчив, а встреча с туземной девушкой Лакме производит переворот в его душе, чему не препятствует, а помогает страшная рана, нанесенная ему отцом Лакме, мстителем Нилаканты. Через Лакме Джеральд сроднился с природой чужой страны, начал постигать достоинство и правду населяющего ее народа, но окончательного прозрения все же не произошло. Слишком тяжек был груз прошлого, воспитания, старых привязанностей. Так наполнился у Лемешева человеческим содержанием, считавшийся весьма бедным образ. Я нарочно брал или запятые, или малозначительные по общему мнению партии, чтобы подчеркнуть удивительную способность Лемешева наделять трепетной жизнью оперные фигуры. Но сейчас мне хочется обратиться к образу, который стал выдающимся событием в жизни русской оперы, да и мировой, как утверждает знаменитый шведский тенор Николай Гедда. Речь идет, разумеется, о Владимире Ленском, которого Лемешев спел впервые на сцене театра-студии имени Станиславского под руководством великого режиссера и которым завершил блистательную карьеру на сцене Большого театра.